Глава вторая. «Ну, здравствуй, подруга», — говорит моя давнишняя приятельница Вера, заходя в квартиру. «Мы с Верой давно знакомы и хорошо дружим. Приглашаем друг друга на дни рождения и созваниваемся регулярно. Не сказать, что она моя самая ближайшая подруга, но я ей доверяю. Она легко может вот так запросто забежать на огонек, но сегодня ее визит несколько не в тему. Я еще полы не домыла, а уже пора ужин готовить. Но я все равно приглашаю ее выпить чаю, в надежде, что она долго не задержится». «Не до чаев мне!» – отрезает Вера. «Что-то случилось?» – спрашиваю, удивленная ее странной реакцией. «Ты какая-то злая». «Будешь тут злой!» – рявкает она, проходя на кухню, даже не сняв сапоги. «Что за фокусы?» – возмущаюсь я. «Ты почему за мужем не следишь?» Своим вопросом она припечатывает меня к полу. «Что?» – ошалело смотрю на нее. «Что ты имеешь в виду?» «А то! Он моей Лерочке ребенка сделал!» На ее глазах появляются слезы. «Когда?» – тупо спрашиваю я, уже совсем потеряв нить разговора. «Год назад!» – рявкает она. «Я знала, что дочь Веры родила неизвестно от кого, но то, что она сейчас говорит, вообще ни в какие рамки. Я пытаюсь сложить дважды два, а Вера продолжает. Он уже год обещает на ней жениться, а ребенок растет!» «Вера, ты в своем уме?» – отмираю я. «Мой муж женат уже на мне. У нас запрещено многоженство». «А многодетство, по-твоему, разрешено? Почему мой внук без отца расти должен? Твою-то дочь он вырастил?» «Так, стоп. Мне кажется, я сейчас с ума сойду. Мне срочно нужно разобраться. Ты сейчас про Романа говоришь?» «А что, у тебя другой муж есть?» «Ты уверяешь, что он отец твоего внука?» Я не обращаю внимания на ее колкости. «Да, я это уверяю», — кивает она. «Откуда ты узнала? Ведь ты говорила, что Лера никому не раскрыла отца своего ребенка». «Я видела их», — всхлипывает она. «Может, ты не так поняла? Когда ты узнала?» Я выпытываю у подруги информацию, цепляясь за соломинку, как утопающий. Хотя в душе уже понимаю, что это может быть правдой и тому подтверждение злосчастная погремушка. Но что, если Роман просто хотел помочь девушке, подвести? «Месяц назад я увидела, как она выходит из его машины. Она сказала, что он ее просто подвез. Мне это показалось подозрительным, и я начала ее допрашивать с пристрастием. Она призналась, что Ванька от Романа». «Ты ничего мне не сказала?» – возмущенно выкрикиваю я. Не знаю, что она подразумевает под допросом с пристрастием, но навряд ли Лера могла придумать такое сходу. «Я думала, все образуется!» – повышает голос она. «А вчера она сказала, что Роман ее обманул и жениться не собирается. Ты должна что-то сделать, хотя бы алименты платите». «Так, это нереально. Это какой-то дурной сон. Сейчас я проснусь и посмеюсь над этим». У меня прорывается тихий смешок. «Ну, так ведь не бывает. Моя подруга пришла требовать у меня платить алименты ее дочери, потому что мой муж, нет, так, бред какой-то». «Че ты смеешься? Смешно тебе. Повесили на меня ребенка и смеется!» С обидой говорит Вера. «Сейчас памперсы знаешь, сколько стоят?» «Вер, ты дура? Ты молчала, ждала, что муж бросит меня и женится на твоей дочери? Я устала, опускаюсь на табуретку. Мы же дружили. Что с тобой стало? Ты потеряла последние мозги». «Да что?» Она шмыгает и смотрит на меня. «Ты приходишь ко мне и заявляешь, что у моего мужа ребенок на стороне и требуешь от меня каких действий? Как будто он мой сын. Что, по-твоему, я должна сделать? Поставить его в угол?» Я повышаю голос. «Ты сама дура, Женька!» Вскакивает Вера. «Он у тебя шляется направо и налево. Сует свой черенок куда попало, а ты глаза закрываешь, лишь бы не ушел. Хочешь сказать, не знала?» «Да, конечно, нет!» — возмущенно выкрикиваю я. «Все ты знала!» Она тычет в меня толстым пальцем. «Распустила мужика!» «Но это уже ни в какие ворота. А ну, уходи! За дочерью надо было следить!» «Что?» Ревет подружка и вот-вот бросится на меня, как бык. Не знаю, что буду делать, если она кинется драться, но зла я не меньше и смогу дать отпор. «Мам, а что происходит?» На кухню неожиданно входит Лиза. «Ничего», — быстро говорю я и посылаю Верке свой самый грозный взгляд. «Мне пора». Верка решила не драться, видимо, численное преимущество. «Я провожу. Мы выходим в прихожую». «Я всем расскажу, что ты знала и молчала, и позволила козлу своему к моей дочери подкатить!» — шипит Верка, открывшая дверь. «Я тест ДНК сделаю!» «Говори, кому хочешь, но чтобы я тебя больше не видела!» — парирую я, захлопываю дверь и возвращаюсь на кухню. «Мам, а что случилось?» Лиза с Даней недоуменно смотрят на меня. «Да, у Веры ложки пропали, она думала, что я взяла». Выдыхаю я, провожу руками по лицу. «Ложки?» – изумленно восклицает дочь. «Она так взбесилась из-за ложек? И почему она решила, что их взяла ты?» «Не знаю, дочь, похоже, у Веры психоз какой-то, да ну ее. А вы чего так рано?» «Ну, просто Дань пораньше освободился, мы решили заехать, и, кажется, вовремя». «Ну, тогда помогайте мне готовить ужин», — весело улыбаюсь я. Как же тяжело, как сложно улыбаться, когда внутри все огнем горит от боли, когда глаза щиплет от невыплаканных слез, когда уйма вопросов так и крутится в голове.